Глава 10. С этими словами Ефим вышел из кухни, в жилой комнате зашуршало. Фима копался в каких-то бумажках. «И что он там выдумал?» — спросил Женя, присаживаясь на место Ефима. «Думаю, ничего хорошего», — проворчал Степаныч. Потом глянул на меня суровым взглядом. «Вить, честно говоря, это твоя затея с охранным агентством и сначала была для меня сомнительным делом. Но сейчас, когда с Сашкой Шелестовым и Злобиным так получилось, кажется мне, что и начинать не стоит». «Почему ж не стоит?» — сказал я. «Деньги есть, куй пока горячо». «Нервотрепки много», — покачал головой Степаныч. «Бегай туда-сюда, договоры заключай, возись с документами, лицензиями, оружием, в конце концов. А сколько станет бумажной волокиты? Мы, я считаю, сейчас не самым плохим делом заняты. На жизнь хватает, а что еще надо?» Егор Степанович Елизаров являлся человеком сугубо советским и слабо себе представлял, что ж такое весь этот бизнес. Степаныч был в прошлом солдатом, в молодости служил он десантником и оказался в одном из двух воздушно-десантных полков, что высадились в Кабуле 25 декабря 1979 года. Мой отец однополчанином служил тогда с ним, потом долгие военные действия, ранения, комиссования. Несмотря ни на что, Степаныч остался крепким мужиком. Он имел неплохие связи в армии, даже в некоторых спецподразделениях. Но в конце концов нашел себя в нарождающемся охранном бизнесе. Хотя в полной мере то, чем он занимался, сложно было назвать бизнесом. Однако Степаныча это вполне устраивало. Возраст давал о себе знать, да и на воротах Степанычу стоять было уже как-то не по чину. Потому организовал он со своими друзьями поначалу вот такое занятное дело — защищать бизнес в Армавире и Новокубанском районе в целом от ракетирских налетов братков. Обычно проходило все это по такой схеме. В гости к бизнесмену заваливались братки и предлагали свою помощь. Если хозяин заведения сомневался, его настойчиво убеждали, что помощь бандосов ему очень нужна. На этом этапе братки обычно били витрины, ломали мебель, запугивали сотрудников. Ну и после этого хозяину часто давалось время подумать. Тогда и можно было обратиться к Степанычу. Он собирал людей, большинство из которых состояли в действующих спецподразделениях российской армии. Вся эта внушительная толпа, в день назначенный бандюками, являлась в заведении, что называется, занимала его. Бандиты, чаще всего небольшие, только сколоченные группировки, возвращались к потенциальному клиенту и очень удивлялись, видя там целый набор суровых бандитских, как они думали, на деле солдатских рож. Обычно все кончалось словами: «А че же вы не сказали, что у вас крыша есть?» И посмирневшие братки скромно удалялись. Удалялся и Степаныч со своими людьми. При этом и он, и солдаты получали неплохую шабашку, так и жили. Степанычу, дети у которого давно выросли, а жены уже не было, хватало на жизнь, и к большему он особо не стремился. Новые принимал тоже очень тяжело. К слову, я был знаком со Степанычем с детства, а когда переехал в город учиться, он за мной присматривал, часто появлялся в спортзале политеха, где занимался и я. Степаныч взял шефство и над потерянными после войны, по его мнению, Женей и Ефимом. Хорош он был мужик этот Степаныч, трудолюбивый. Был только один момент. Степаныч считал, что все это его предприятие так прекрасно работает, и делать для его развития больше ничего не нужно. По сути же, предприятие представляло собой компанию людей по интересам, собирающихся по зову Степаныча и разбегающихся, когда себя исчерпал. Я, будучи еще молодым, неопытным, но амбициозным, увидел в этом потенциал. Однако, чтобы раскрыть его, нужно было упорядочить работу, легализовать ее. Мы вчетвером могли бы запустить работу обороны. У меня было понимание, как организовать это дело. Женя имел контакты со многими бизнесменами по всему городу, потенциальными клиентами. Ему часто приходилось стоять на воротах то тут, то там. Ефим был исполнительным, а его старшая сестра-бухгалтер сидела без работы. Степаныч же мог обеспечить приток сотрудников. Имя у него было, и среди афганских ветеранов Степаныча знали и уважали. Оборона задумывалась мной как учреждение, основанное на армейской дисциплине, настоящем боевом опыте и бесстрашии ветеранов-афганцев, а потом и чеченцев перед организованными преступными группами нынешней России. В 95-м, когда агентство у нас отобрали, мы активно разрабатывали проект по так называемому снятию крыш с бизнесменов нашего города. Этому проекту никогда не суждено было воплотиться в жизнь, по крайней мере, в моей прошлой жизни. У меня ушло много времени на то, чтобы уговорить Степаныча на открытие обороны. Теперь я видел, как старик потихоньку сдавал назад. Нельзя было этого допустить. «Что еще надо?» — повторил Степаныч. «Тебе хватает на жизнь. А твоим детям?» — спросил я. «Сын у тебя в Краснодаре живет. Ему помощь от тебя не нужна?» «Поверь, Степаныч, охранный бизнес в ближайшие годы развернется во всей красе. Посмотри на Боярд, на московский Алекс, на питерский Скат, в конце концов. В нашем городе ничего подобного нет, и мы будем первыми. Рынок будет расти, а вместе с ним и мы». На лице Жени играло озабоченное выражение. Он водил взглядом от меня к Степанычу, как бы выжидая, какой же аргумент приведет в следующий момент старый солдат. «Весь этот бизнес. Я до сих пор ума не приложу, как этим всем заниматься. С какой стороны подойти? Да и старые. Силы не те». «Степаныч», — развел руками Женя. «Стар, а кто вывел на прошлой неделе двух гупарей из казачка, когда те стали приставать к официантам? Да ты еще крепкий мужик». «Слишком все поменялось», — вздохнул Степаныч. «В Союзе за все эти вещи, что мы собираемся сейчас сделать, грозил срок. Подумать только, бизнес, да еще охранный. А тут ты, Витя, выходит, подбиваешь меня на такое дело, что у меня и в голове не укладывается. Сложно, слишком сложно. Неправильность у меня какая-то в душе по этому поводу присутствует». «Знаешь, Степаныч», — я улыбнулся, — «будь Союз на месте, и не нужны были бы все эти частные охранные фирмы. Я бы работал себе инженером на Армавирском машиностроительном, ты бы получал нормальную офицерскую пенсию. А Женька с Ефимом государство не оставило бы на произвол судьбы. Я был бы рад, если бы все могло так получиться. Мало кто хочет в этом мире крутиться и выживать. Все хотят просто жить. Но время сейчас такое, что просто жить уже не выйдет. Ты либо идешь в ногу с чем-то новым, даже если оно это новое тебе не нравится, либо остаешься на обочине жизни. А может быть, даже помираешь. Помирать из нас никто не хочет, но в будущем оборона поможет многим, и нам, и другим людям». «Это верно», — буркнул Женя. «Помирать рано, мне еще жениться надо». Степаныч смотрел на меня с сомнением, потом с хрустом почесал седую щетину. «С волками жить, по-волчьи выть», — проговорил он. «Наступят и другие, более спокойные времена», — сказал я. «Это откуда ж ты знаешь?» — хмыкнул Степаныч. «Знаю», — хотел я ответить. «Я видел эти времена, я там жил. Однако вместо этих слов я произнес другие. Я в это верю». Женя со Степанычем переглянулись. Во флегматичных обычных глазах, по сути, молодого еще Жени горело выражение, которое можно было бы назвать надеждой. Степаныч при этом только вздохнул. «Ладно уж, уже согласился. Может, ты и прав, Витя. Может, оно так и лучше будет». «Будет», — подтвердил я. Тут на кухню вернулся и Фим. «Простите, мужики, что так долго, все никак найти не мог». Фима принес свежий выпуск газеты «Спорт-экспресс», бросил перед нами. «Смотрите!» Опершись о стол, он склонился над газетой, упер руку в бок. «В этом месяце у нас 3 игры, можно поставить, и тогда...» «Ставки? Да ты че, сдурел?» — возразил тут же Степаныч. «Че, деньги за так собрался раздавать?» «Да почему за так?» — обиделся Фима. «Я же разбираюсь. Точно знаю, куда ставить надо, чтобы выиграть». «Ага, на вот!» Степаныч потряс стопкой долларов. «Бери, в окно выкидывай. Что так, что всяко, разницы никакой». «Ну, как я сам не догадался, что он решил учудить», — хмыкнул Женя. «Ефим с осени на ставках играет». «И чё, много выиграл?» Степаныч посмотрел на парня с претензией во взгляде. Фима смутился. «Ну, пока немного, но выигрыши у меня были». «И сколько же? 2-3 раза? Сколько выиграл? 300 рублей?» — спросил Степаныч. «Кажется, 2», — равнодушно сказал Женя. «Он меня заколебал этими своими ставками тогда. Весь день ходил и рассказывал, какой он молодец. Даже Ленку пытался на свидание позвать. Все рассказывал, что скоро разбогатеет». «А может, и разбогатею? Не, ну а что такого-то?» Обиженный Фима забрал газету, и в этот момент у меня как раз возникла одна интересная мысль. «Ефим, дай-ка ее». Поникший Фима протянул мне свежий номер, и я развернул его на странице с анонсами. В этом месяце и правда будут разыграны несколько матчей. 13, 17 и 21 февраля. В двух из трех матчей Россия играла с США, в одном с Сальвадором. «Коэффициенты будут высокие», — буркнул Фима. Я хмыкнул, возродил в памяти смутные воспоминания о том времени, когда Ефим увлекся ставками. На протяжении 93-го и половины 94-го он активно профукивал деньги в кассе кинотеатра «Марс», первой и единственной букмекерской кассе «Армавира». Проигрывал Фима почти всегда, хотя и был уверен, что точно вот сейчас, на следующей игре, заработает хорошие деньги, как всегда не зарабатывал. Однако в редкие моменты судьба ему улыбалась, и тогда о его победе знали все, буквально все. Фима надоедал окружающим так, что деваться было некуда. Одна из таких ставок мне запомнилась довольно ярко. США-Россия, 21 февраля. Все потому, что в тот день Фима выиграл и превратил $50 в 1500. В победном угаре он запил так, что мы с Женей искали его потом где-то в Майкопе. «Все думали, наши победят! Вот все!» — кричал тогда еще пьяный Фима. «Первый матч на тебе! Победили! 1-0 в пользу наших! Второй — бабах! Победили 2-1! А третий? Эх, вот видит Бог, поставил бы на победу, продул, а я на ничью, и вот тебе ничья!» Хорошо, что к концу 94-го он прекратил все это дело со ставками. Оборона затянула его в водоворот работы, и Фиме стало просто не до этого. А потом и вовсе его интерес к азартным играм окончательно пропал. «Ничья», — прошептал я, прогоняя воспоминания. «Чего?» — поднял на меня глаза от газеты Степаныч. «Да так, ничего. Поставить хочешь?» — спросил я у Ефима. «Ага. Тут и тут против наших, а на последний матч на ничью». «А чё это ты против?» — сузил глаза Женя. «Чё, не патриот?» обиделся Фима. «Ты чё, шибко в футболе шаришь? А я вот шарю. Наши в такой форме, что у америкосов им никогда не выиграть, вот увидишь. Но в последнем матче, думаю, будет все же ничья». Я хмыкнул, взял 1500, что выиграл у Косова, отсчитал $300 и отдал их удивленному этим Жене. Еще 300 Степанычу, 300 Ефиму, 300 себе. «Это чё?» — спросил Женя. «Деньги». «Я вижу, что не крышки от бутылок. А зачем?» «Возьмите», — сказал я, — «это на жизнь оставим. Десятку забери, Степаныч, в свой сейф». Я отсчитал с обеих пачек по $1000, оставил лежать перед собой. Остальную десятку подвинул Степанычу, и тот, покосившись на иностранные деньги, с какой-то советской неприязнью, все же взял их, сунул в карман. «Остальное?» — спросил он. «Тут 2600», — ответил я, смешивая отсчитанные деньги в стопку. «И куда их?» Хмыкнув, я передал эти деньги ошалевшему Фиме. «Поставим. Слишком большая сумма вызовет много лишнего внимания. Попробуем ограничиться этим». Женя ничего не сказал, а только встал из-за стола и нервно закурил у окна. «Витя!» — Степаныч сузил глаза, внимательно заглянул мне в лицо. «Ты пьяный или под наркотой?» «Ни то, ни другое», — рассмеялся я. «Просто мне кажется, что в этот раз Фиме повезет». «Я даже знаю, как поставить», — возбудился Фима. «1500 на первый матч, потом...» «Нет, Ефим», — перебил я его. «Поставишь на один единственный матч, тот, что пройдет 21-го. Всю сумму поставишь так, как ты и хотел, на ничью». «Ну, ведь твои деньги. Профукивай их так, как сам считаешь правильным», — крякнул Степаныч. «Но когда Фимка все просадит, чтобы я от тебя ни одного слова жалобы не слышал». Женя снова громко затянулся, также громко выпустил дым. «Да не, Вич, давай уж я сам поставлю, я знаю как», — запротестовал Фима. «Ну, лады, давай деньги обратно». Я протянул Фиме ладонь. «Это зачем?» — прижал он к груди пачку. Не ответив, я только посмотрел на него испепеляюще суровым взглядом. «Ну, ладно, ладно, поставлю, как ты просишь». «Смотри мне, я тебе доверяю, Ефим, и надеюсь, что ты меня не обманешь». Фима стал таким серьезным, будто присутствовал на похоронах кого-нибудь из генсеков партии. Кивнув, он спрятал деньги в карман. Я знал, что Ефим не обманет. Пусть и был он глуповатым, бесшабашным и неорганизованным, но за своих стоял горой, иначе не оказался бы в костяке обороны. «А с чего ты решил, что именно эта ставка сыграет?» — спросил Женя, туша бычок в банке. «Предчувствие», — пожал я плечами. Женя не возражал, а только растерянно вздохнул и вернулся за стол. Тогда, наконец, пошел разговор по поводу того, что случилось с нашей сделкой со Злобиным. «Я решил, что иметь дело со Злобиным опасно», — говорил я. «Он пытается отвязаться от черемушек, но у него не выйдет, это уже видно. И тогда все наши долги перед ним могут легко стать долгами перед пацанами с черемушек. Оглянуться не успеем, как мы на таком счетчике, что не выпутаться». Остальные слушали молча. Женя выглядел безэмоциональным, но внимательным. Степаныч поджал тонкие губы. Ефим слушал с видом школьника, внимающего учителю. «Когда я поговорил об этом с Шелестовым, — продолжал я, — он вспылил и проболтался, что работает с черемушками. Конечно, все было не совсем так. Однако мне нужно было что-то придумать, чтобы объяснить все мужикам более-менее понятно. Не мог же я сказать, что прожил целую жизнь, потеряв всех их в войне за оборону, а вместе с ними половину здоровья и способность ходить. Он мне сразу не нравился, этот Шелестов, — сказал Степаныч. С самого начала не нравился. Слишком уж он хотел всем показаться хорошеньким. У таких часто за душой одна гниль бывает». «Ну, не знаю», — возразил Женя. «Я знаком с Саней давно, и он никогда не показывал себя с говнецой. Простой, скромный парень, вроде хороший». «Да это тебе только так показалось. Если он связался с бандюганами, значит, всегда был червивый. Просто негде было себя проявить», — выдал неожиданно умную мысль Фима, и все даже наградили его удивленными взглядами. «Верно, Ефим, я тоже так думаю», — кивнул я. «Теперь вот проявил». И я думаю, не просеки мы это в зародыше. Ой, какими плохими последствиями все обернулось бы. — Ладно, — вздохнул Степаныч. — Что сделано, то сделано. Деньги у нас благодаря Вите есть. Давайте, работайте. Я в эту бумажную херню не полезу. Но если иная помощь будет нужна, всегда на связи. — Ничего, Степаныч, — я улыбнулся. — Как и всегда, самую скучную часть работы я возьму на себя. На этом мы и порешили, разошлись по домам. В понедельник мне предстояло продежурить свою смену в Элладе, простоять там на воротах. Смена начиналась в 9 вечера, а до этого почти весь день я был свободен. Потому привычным делом решил я вернуться в политех, в свой родной зал. Тогда, а вернее уже сейчас, я стабильно занимался здесь 3 раза в неделю. В эти времена, времена простых людей, сюда мог войти кто угодно. Пускали как студентов института, так и тех, кто просто хотел позаниматься. Меня же, кроме всего прочего, там еще и хорошо знали. Как-никак, 2 последних года обучения именно я был заведующим в спортзале. На тренировку с железом я приехал к 10 утра. В это время зал был пуст от студентов, но не от остальных желающих позаниматься. Просторный, наполненный старыми грубыми тренажерами, он представлял собой именно одну из тех самых подвальных качалок, из которых в свое время выходили чемпионы по пауэрлифтингу и бодибилдингу. Вот только теперь, в эти беспокойные времена, большинство подобных мест выпускало крепких, подготовленных к жестким противостояниям парней, которые находили себя среди многочисленных молодежных и не очень банд города. Точно то же самое происходило и со спортзалом политеха. Проходя по коридору с деревянными красными полами и белеными стенами, я вспоминал, как в молодости не раз видел в стенах своего зала спортивных парней, которых не пускал потом в «Элладу» или любое другое кафе «Армавира», которых позже видел среди местных братков. Несколько раз мне даже встречались, как я потом узнал, воры в законе, решившие поработать над своей физической формой. Тогда я не удивился этому. В 90-е годы такие штуки были будто бы в порядке вещей. Переодевшись в раздевалке, я взял свои вещи с собой от греха подальше и отправился в спортзал. Там уже тренировались несколько парней, и сначала мне показалось, будто я никого из них не знаю. Поздоровавшись с каждым за руку, я расположил свои вещи на деревянном крашеном белом подоконнике. Принялся разминаться привычной с детства школьной гимнастикой. Самой эффективной, на мой взгляд. «Ну чё, Вить, чё надумал?» — спросил у меня вдруг один из парней, с которым я поздоровался минуту назад. Он обратился ко мне вежливо, подождал, пока я не закончу разминку. «Чего надумал?» — спросил я. Парень лет 20 был невысоким, но поджарым, с развитыми жилистыми мышцами дворового пацана и суровым не по годам лицом. Короткие волосы его, несмотря на небольшую длину, были почти черными. Он отер пот со лба, и я увидел его сбитые костяшки пальцев. «Ну как же, не хочешь к нам?» Я на миг задумался, внутренне судорожно стал перебирать в голове воспоминания, старые и не очень. В один момент меня прострелило узнаванием. Старое воспоминание нечетким пятном просунулось в разуме. «Да не, Марат, спасибо за предложение, но я откажусь. Я не вступаю ни в чьи группировки». «Я Игнат», — улыбнулся он, показав сколотый зуб. «Игнат, Марат, ненадежная память подвела. Еще бы, попробуй сохранить воспоминания больше, чем 30-летней давности». «Да, Игнат». «Ну и зря», — сказал он, все еще улыбаясь, и пошел вслед за мной к стойке жима лежа. «Я, когда с пацанами стал ходить, почувствовал, будто у меня настоящая семья появилась. Мы все друг за друга горой, да и жизнь стала как-то налаживаться. Деньги хоть стали водиться». Тогда я смутно вспомнил, что именно знал об этом Игнате. Он тренировался в нашем спортзале около 2 лет. Пошел в качалку, как только окончил детский дом. Общались мы с ним неплохо. Простой, как 3 копейки парень. Хоть и был немного наивным и добрым, постоять за себя умел. Работал Игнат где-то на промзоне, пока не совершил, наверное, самую главную свою ошибку. Связался с какой-то моложавой братвой. Как я узнал потом, это разделило его жизнь на до и после. «Вот, нашел девушку», — похвастался он. «Красивая, Жанна зовут. Раньше на меня девушки смотреть не хотели». Я сел на лавку для жима, вздохнул. «Хочешь, дам совет, Игнат?» Он не ответил, уставился на меня, приоткрыв рот в немом вопросе. «Уходи от них. Бери Жанну и беги подальше. Лучше в другой город. Пока не поздно». «Да ты че, Витя?» — удивился он. «Это ж братья мои теперь. Мы с ними дом делим, еду, машина у нас одна на всех. Все по-братски. Они за меня горой, я за них». «Убеждать я тебя не буду, но ты солоно хлебнешь, если останешься с ними». Теперь он ничего не ответил. Застыл на пару мгновений, обдумывая, будто бы следующие свои слова. «Ты дежуришь сегодня в Эладе?» — спросил он холоднее. «Дежурю». «Тогда давай, там увидимся. Зря ты так про моих пацанов. Увидишь, что мы стоим друг за друга, как надо». «Только не безобразничайте в клубе», — ответил я, ложась под штангу и, в общем-то, не надеясь, что Игнат станет меня слушать. В клубе, хотя был понедельник, народ гулял. Люди словно бы торопились жить, торопились получать от жизни все, в том числе и такие простые удовольствия. Танцы начинались только в 11, а сейчас Эллада работала чем-то вроде кафе. Я стоял на входе. Привычного современным 21-му тысячелетию людям фейс-контроля еще не существовало и в помине. Поэтому я должен был следить, чтобы посетители исправно платили в кассу на входе и не буянили в очереди. Конечно, среди гостей попадались и братки, и гопники. Мы с Женей, который был у меня на подхвате, то и дело напрягались, когда вслед за очередной группой молодых дагестанцев проходила золотая армянская молодежь. Такое взрывное кавказское сочетание грозило обернуться проблемами для клуба. Долго в Армавире парни из этих диаспор враждовали, и утихать это дело стало только к концу нулевых. Мы ничего не могли сделать с потенциальными нарушителями спокойствия, пока они вели себя смирно. Если посетитель платит и не нарушает правила клуба, мы должны были пропустить его внутрь. Вот в очереди попалось знакомое лицо. Это был тот самый парень из зала, Игнат. Одетый в новый спортивный костюм, под кожанку и кеды, он вошел в тамбур клуба с милой чернявенькой девушкой. Девушка была симпатичной и фигуристой, но очень молоденькой. Едва достигшая совершеннолетия, если вообще достигшая, она носила яркие колготки и джинсовую юбку. Под короткую дутую курточку она надела белый свитерок с горлом и бежевым ромбом. То, что девушка была почти ребенком, я определил по неумелому макияжу и немного небрежному начесу темных волос. Следом за ними шли одетые в спортивные парни. Видать, те самые, к которым прибился Игнат. Все они с Игнатом и Жанной держались вместе, как одна компания. Пацаны были типичные гопники. Зная дальнейшую судьбу парня, я смотрел на входящих в Эладу пацанов холодно. но в душе не было равнодушия. Мне хотелось не пустить их внутрь, очень хотелось. Смена тянулась, как обычно. К 12 пошли первые клиенты, несколько кавказцев и какой-то перебравший гопник, цеплявшийся к девушкам. Потом, когда я уже почти забыл об Игнате и той девчонке, в тамбур клуба вышла его компания пацанов. С ними были брюнеточка и Игнат. Игнат о чем-то спорил с высоким светлорусым парнем. Спор пошел на повышенных тонах, и Женя прикрикнул на них: «Все разборки, давайте на улицу!» Гопники злобно покосились на нас, но вышли. Я видел, что на Жанне просто нет лица. Белая, как смерть, она повиновалась светлорусому, который тащил ее за руки. «Неладно что-то тут», — шепнул мне Женя. «Да, пошли следом», — ответил я. Мы вышли за толпой и увидели, как они тащат девчонку к их белобокой восьмерке. «Сева, ну ты чё творишь?» — кричал светлорусому Игнат. «Пусти ее! Пусти, а то я сейчас...» Один из гопников встал у Игната на пути и толкнул. «Ты чё, падла?» — зашипел он. «Братом называешься? Называешься. Хавку с нами делишь, делишь, дом делишь, делишь. Так давай дели тёлку». «Так, всё», — сказал я Жене тут же. «Идём, надо вмешаться». Вместе торопливым шагом мы направились к пацанам.